Глава 22. На следующее утро я не в состоянии даже смотреть на Эйдена, не то что говорить с ним. Кажется, это взаимно, поэтому завтрак проходит в полной тишине. В жизни не слышал, чтобы хлопьями хрустели так оглушительно. К счастью, у мамы с утра операция. Чтобы увильнуть от уборки подвала, Эйден притворяется, что плохо себя чувствует, и они с мамой уходят, когда еще нет 7 утра. Я клюю носом. Оказалось, что предательство лучшего друга не способствует крепкому сну. Да и кровать у меня жесткая. Но в основном я не спал из-за предательства. Я подумываю ненадолго прилечь, но тут из открытых кухонных окон доносится отдаленный грохот. Я подскакиваю. Усталость как рукой сняла. Тарелки. Саттан бьет в тарелки. А это значит только одно. Я бегу к двери, не успев додумать мысль. Продираюсь через поле, спотыкаясь и проваливаясь в мокрую грязь, в которой вязнут мои кеды. Чем ближе к голубятне, тем громче звон тарелок. Между ударами я различаю крики Саттан. «Прочь! Пошел прочь!» А потом вдруг наступает тишина. Я прорываюсь сквозь опушку и вижу спину Саттан. Ее руки, держащие тарелки, безвольно висят вдоль тела, а она не сводит глаз с голубей и уже не кричит. «Что случилось?» Я наклоняюсь, пытаясь отдышаться. «Хорошо, что я не доел хлопья, не то бы меня уже вовсю тошнило. Это был ястреб?» Саттан вздрагивает при звуке моего голоса. Она оборачивается, ее щеки залиты слезами. Я мигом выпрямляюсь. Слишком поздно. Он схватил грызуна. Ее голос еще более хриплый, чем всегда. Как застежка-липучка, которая запуталась и завязалась узлом. «Что?» Лишь спустя секунду до меня доходит смысл ее слов. «Что значит «схватил»?» Я поднимаю голову, надеясь, что Саттан ошиблась. Ястреба уже нет. Но птицы все еще напуганы, они сбились в кучу и мечутся туда-сюда. Я ищу взглядом сполохи красного, что были на внутренней стороне крыльев грызуна. Мы заново пометили его вчера утром. Грызуна легко разглядеть с земли, но его нигде нет. Саттан сердито утирает слезы тыльной стороной ладони. «Где ты был?» — спрашивает она. Глазам становится горячо, и ощущение какое-то странное. Они будто перестали помещаться в глазницы. «Эйден», — роняю я. Голос тоже стал чужим. «Помнишь, он у меня ночевал?» Саттан швыряет тарелки на землю. Я сглатываю. Поверить не могу, что грызуна больше нет. «Это я виноват. Будь я здесь, я бы помог. Я бы его отпугнул». Слова вылетают все быстрее. «Надо было купить сигнальный горн. Я читал про них. Ими отпугивают ястребов, и я хотел купить такой, но забыл. Если бы я это сделал, то...» «Но ты же не сделал», — говорит Саттан. Она нарочно не смотрит мне в глаза. Ее слова как удар под дых. «Я...» Горло раздулось и горит. Я не могу выдавить ни слова. «Прости, мне правда очень-очень жаль». Саттан пожимает плечами. «Забудь. Видимо, тебе важнее твои настоящие друзья». «Неправда», — возражаю я. «Я же не знал, что грызун, что его... убьют?» При этом слове я содрогаюсь и киваю, в страхе, что голос меня подведет. Но так и вышло. Говорит Саттан, отворачиваясь. Она поднимает взгляд на стаю, которая низко кружит над голубятней. «Смотри, они садятся». Я по привычке складываю губы для свиста, но не могу издать ни звука. Да это и не важно. Стая справляется без меня. Птицы одна за другой опускаются на платформу и царапают ее лапками, протискиваясь в голубятню. Саттан прочищает горло. «Я оставила журнал дома. Надо записать». Она замолкает, все так же не глядя на меня. «Сейчас вернусь». Саттон уходит, а я убираю платформу, захлопываю дверцу и проверяю, надежно ли она закрыта. Захожу в голубятню и включаю свет. Меня окутывает знакомый запах пыли, фекалий и того самого необъяснимого и живого. Я насыпаю корм в широкий мелкий противень, открываю перегородку и ставлю его на пол. Голуби набрасываются на еду, их шеи так и ходят туда-сюда. От стука клювов о лист металла можно оглохнуть. И все же я слышу его, будто издалека. На всякий случай проверяю поилки, но Саттон уже наполнила их водой. Видимо, успела до нападения ястреба. Я отхожу за перегородку и прислоняюсь к ней лбом. Прижимаюсь к решетке, пытаясь разглядеть в гомонящей стае ворона. Прутья впиваются в кожу, но я не двигаюсь с места. «Ворон!» — шепчу я. «Ты здесь?» Я не жду, что он отзовется. Он же все-таки голубь. И все же, по странному совпадению, именно в этот момент он отрывается от поилки и поднимает голову. Его глаза-кругляши смотрят на меня в упор, будто он услышал мой зов. «Привет!» — говорю я. Он таращится на меня, наклонив голову набок. «Прости. Мне ужасно жаль, что так вышло с грызуном. Я должен был помочь». Ворон несколько раз хлопает крыльями и отходит от поилки. Он поворачивает голову, так что, даже двигаясь в другом направлении, все еще смотрит на меня. «Все будет хорошо. Я сам пытаюсь поверить в то, что говорю. Вот увидишь. Заведешь себе нового друга, правда же?» С мольбой спрашиваю я. «Все наладится». Глупости. Кого я хочу убедить? Я смотрю на ворона, который стоит особняком, и в желудке появляется ноющая боль. Неправда. Ничего уже не наладится. Все плохо. Я выхожу из голубятни и аккуратно закрываю за собой дверь. Саттон еще не вернулась, но я не собираюсь ее дожидаться. Я разворачиваюсь и ухожу.